Территория Ордена. Остров Нью-Хевен. 22-й год, 20-е число 10-го месяца. Среда. 10:00. Еще вчера с вечера я позвонил Светлане и предупредил, что меня сегодня не будет в отделе как минимум до вечера, и напомнил ей про банковские бумаги Ротмана. С утра я впервые надел здесь джинсы, которые так и лежали в сумке бесполезным грузом, и кеды, а на руку нацепил старосветские спортивные часы уважаемой швейцарской компании Бланпа, вместо привычных здесь электронных. Пистолет я прихватил с легко снимающейся кобурой, а автомат в машину сегодня даже не стал брать. Там, куда я сейчас направляюсь, мне это точно не понадобится. Но для начала я поехал в показанный мне вчера Джулией торговый центр. К моему счастью, он больше специализировался в одежде класса casual и спортивной, что мне и требовалось. Причем, что немаловажно, одежда продавалась для всех сезонов, видимо потому, что сезон здесь и сезон за воротами изрядно не совпадали. Там я прикупил себе защитного темно-синего цвета драповую куртку-бушлат для холодной погоды, под нее свитер кенгуру с капюшоном и крепкие ботинки Timberland для осени и зимы. Примерил это все, посмотрелся в зеркало. Вполне нормальный вид для старого света, особенно для сырой и промозглой лондонской зимы. Да-да, я собрался за ворота. Прибарахлившись, я вышел из магазина и уже через 15 минут припарковал джип на площади перед воротами. Я обулся в новоприобретенные ботинки, но свитер и бушлат нес пока в руке, тут для них явно было жарко. На входе на территорию пассажирского терминала вместо одного часового стояли трое за металлическим барьером и уже в полевой форме вместо повседневной. Я предъявил им жетон, прошел внутрь и направился к двери с цифрой 11 над ними, которую мне здесь в свое время показала одна девушка, которую я второй раз в жизни разглядывал в оптический прицел, когда она кралась по двору, а в третий раз сейчас стоящую за стойкой. Звали ее Сьюзен, кстати. Как ни странно, она меня узнала. Может быть, по жетону, не знаю, но я себе польстил, что это именно я ей запомнился. «Хотите прогуляться на ту сторону?» — спросила она. «Да, надо бы мне в Лондон на денек». «А я все никак не вырвусь», — вздохнула Сьюзен. «Скажите, а куда ведет этот выход?» «Подземную парковку офисного здания неподалеку от Marble Arch. Там можете машину в прокат взять, если нужна». «Нет, я прогуляюсь, мне недалеко. А вот банкноты с портретом Ее Величества мне нужны». «Тогда вам надо пройти в общий зал терминала, там есть обмен. Курс вполне приличный. 1 фунт 10 пенсов за IQ. И возвращайтесь сюда. Кстати, там можете открыть счет и обзавестись кредитной картой, которая будет действительно с той стороны». «Орденского банка?» — сиронизировал я. «Нет, совсем нет. Нормальных английских банков. И очень быстро, минут за 20 делать, прямо там». «Неплохая идея. Ходить со стопками наличных по Лондону не очень хорошо, но вызывает подозрение. Могу я пока теплую одежду здесь оставить?» «Конечно. Положите прямо на стойку, все равно у нас неоживленно». Действительно, у служебных проходов, кроме меня и этой девушки, не было никого. Я стал бушлать со свитером на стойке, вышел во двор, затем зашел в основной терминал через главный вход. Там действительно работал обменный пункт, который заодно был чем-то вроде представительства сразу 4 гибралтарских банков. Я открыл счет в одном из них и внес на него сразу 10 тысяч IQ. Действительно, минут через 20 мне отдали совершенно нормальную кредитку Visa Gold с моим именем и фамилией и логотипом банка. Чудны дела твои, господи! Пистолет с кобурой я сдал Сьюзан, которая убрала его в маленький сейф и отдала мне ключ, а жетон я сдавать не стал. Нифиг. Натянул свитер, надел бушлат. Что делать дальше? Проходите в дверь, там вам все объяснят. Вы еще не ходили через пассажирские ворота? Нет. Ну, увидите. Я открыл распашную дверь в следующую комнату и вошел. Там стояла рамка ворот около 2 метров в высоту и 1,5 метра шириной. Прямо в ворота уходили трубчатые рельсы, как под вагонетку для американских горок. На рельсах стояла небольшая платформа с 2 креслами и отсеком под багаж. У дальней стены помещения находилось нечто вроде пульта управления с парой мониторов и несколькими переключателями, за которым сидел молодой парень в белом комбинезоне с орденской пирамидой на груди. «Впервые проходите или уже доводилось?» — спросил он меня сонно равнодушным тоном. «Впервые». «Все очень просто. Садитесь в одно из кресел на платформе и отдыхаете. После гудка замираете, проезжаете зеркало и встаете с платформы. Все. Если будет багаж, то ставите его вот в это место за рейлинг. Садитесь, ждете гудка и проезжаете. Какие-нибудь вопросы?» «Никаких. Присаживайтесь». Кресло было пластиковое, штампованное, как на стадионе. Никаких ремней или чего иного. Вообще вся конструкция с виду никакими высокими технологиями не блистала. Железяки, болты, трубы, провода каким-то блоком на воротах, больше напоминающие газовые баллоны. Платформу, скорее всего, придумали за тем, чтобы проходящий по каналу двигался именно вперед, а не завалился назад, будучи пьяным, например. Насколько я помнил, именно этого нельзя было допускать. Едва я уселся на оранжево-пластмассовое сиденье, как загудела сирена, поверхность ворот обратилась уже знакомое мне колеблющееся зеркало, платформа бодро сорвалась с места, пронесла меня через зеркало так быстро, что я ничего не успел почувствовать, и почти сразу же остановилась с резким замедлением, заставив меня качнуться вперед. Я посмотрел по сторонам и обнаружил, что нахожусь в точно такой же комнате, какой был секунду назад. Только за пультом управления другой парень в синей куртке с каким-то логотипом вместо орденской пирамиды. «Привет», — кивнул он мне. «Слезайте. Ее надо закинуть обратно, пока канал открыт». Он показал на платформу подо мной. «Ага, понял». Я сошел на пол, и платформа упорхнула в зеркало, которое сразу после этого погасло. «А то счета за электричество очень большими получаются, если канал долго открытым держать», — дополнил свое заявление он. «А вы надолго?» «Нет, на несколько часов». «То есть отель бронировать или помочь чем-нибудь другим не требуется?» «Нет, спасибо. Скажите только, сколько здесь сейчас времени и какая погода?» Парень показал на часы на стене. 11:45. Рядом висел монитор, сообщавший погоду и температуру в градусах по Фаренгейту и Цельсию. По Цельсию было +5, вполне стандартная погода для зимнего Лондона. А затем парень вытащил из ящика магнитную ключ-карту и протянул ее мне. «На обратном пути понадобится, чтобы дверь открылась. И дорогу не забывайте, а то случалось здесь всякое». «Спасибо, увидимся». «Увидимся». Я прошел мимо парня в дальнюю дверь в комнате и оказался возле стойки, за которой дежурили 2 вооруженных пистолетами охранника. Они ничего мне не сказали, лишь кивнули, равно как и я им. Один из них нажал на кнопку отпирания двери, и я услышал зуммер и толкнул массивную металлическую дверь. Она вела в тамбур со шлюзовой системой, как на входе в некоторые небольшие отделения банков. Одна дверь за мной закрылась, а вторая передо мной открылась. Я вышел и оказался в большом подземном гараже. И меня окутало запахами бензина, выхлопного дыма, пыли, влажного бетона. Черт возьми, как я привык там, в Новой Земле, к свежему воздуху! Рядом со мной оказалась бетонная лестница с зеленой табличкой «Exit», куда я и направился. Гараж находился почти у самой Marble Arch, мраморной арки. Справа от меня, по противоположной стороне улицы, вдаль тянулись дорожки и газоны гайд-парка. За спиной лежал район, спешно заселяемый арабами и простирающийся до самой гайд-парк-сквер, маленький Берут. А налево уходила шумная, суетливая и бестолковая Оксфорд-стрит, начинающегося со стеклянного куба универсама Маркс энд Спенсер. Знакомые, знакомые места. и при этом уже совершенно незнакомые. Шумно и невероятно многолюдно. Множество машин, толкающиеся в хвост друг другу автобусы на Оксфорд-стрит, мигающие светофоры. Сначала навестил банкомат банка Баркли. Карта сработала, и с щелкающей задвижкой щели прямо мне в руки выехала тощая стопка 20-фунтовых банкнот. Жить можно. Я свернул налево, дошел до угла Маркс энд Спенсер, дождался зеленого света, перешел на другую сторону Оксфорд-стрит и вошел в магазин электроники на противоположной стороне. Прямо у кассы я купил две флешки, после чего вышел на улицу, прошел чуть дальше, свернул направо и пошел в сторону Вашингтон-сквер по маленьким улочкам района Мэйфэйр. Я здесь жил и провел много времени, поэтому вспоминать дорогу мне совсем не требовалось. К тому же я вообще любил лондонский Вест-Энд и сейчас получал удовольствие от прогулки. Единственное, что мне не слишком нравилось – холод. 5 градусов – не мороз, но после тропических широт Новой Земли, где я провел последние месяцы, я немного мерз. Пропетляв мимо домов с привратниками и припаркованными Бентли, я пересек Вашингтон-сквер с нелепым бетонным кубом американского посольства, окруженного бетонными металлическими барьерами, и вскоре выбрался на Керзон-стрит, место, где в свое время находился офис моего партнера и где я сам прожил пару лет, снимая студию в доме под гордым названием Керзон-Плаза. Вообще-то я шел в здание как раз напротив своего бывшего места жительства, именуемое Керзон-Уан, но в последний момент остановился. Ностальгия накатила. Я повернул обратно и, пройдя 100 метров в обратную сторону, нырнул в арку напротив отеля «Вашингтон», довольно мерзкого места с претензией на роскошь, маленькими номерами и большими ценами. Пройдя арку насквозь, я вышел на крошечную площадь и увидел слева красную с золотом хорошо знакомую вывеску паба «Кингс Армс» — «Королевские руки». Что меня всегда озадачило в лондонских пабах, так это то, что у половины из них название с уклоном в анатомию. На память могу вспомнить «Королевские руки», «Руки каменщиков», «Голову Шекспира», «Голову Веллингтона», «Голову Тюдора» и еще многие другие руки-головы. Причем все упомянутые пабы находятся минутах в 5 пешего хода от того места, где я сейчас стою. Я толкнул дверь паба, вошел внутрь. Этому пабу уже лет 200, и за все 200 лет в нем ничего не изменилось в интерьере. А на мой взгляд, так не изменилось совсем, потому что за стойкой на первом этаже стояла хорошо знакомая мне толстая девушка в очках, которая наливала мне эль в течение всего моего пребывания в этом городе. Она меня сразу узнала и даже помнила, что я обычно заказываю. Спросила, как обычно, и, взявшись за рукоятку насоса, накачала мне пинту эля Лондон Прайд. Я взял кружку в руки, встал прямо у стойки и отхлебнул. Эх, хороший эль. В Новой Земле я пил какую-то другую Прайд. В порту, в Порто-Франко, но эта Прайд все уже получше, на мой взгляд. В пабе было еще немноголюдно, хотя уже начиналось время ланча и публика начинала подваливать. В основном работники из окрестных офисов, все в костюмах с галстуками. На этой улице, где в основном расположены офисы всевозможных брокерских контор и финансовых компаний, по-другому на работу не одеваются. Бармейд, которую звали Энн, расспросила меня, куда я пропал. И я ответил, что уехал работать в Латинскую Америку. Чем не версия? Очень даже мог. А начни она расспрашивать про тамошнюю жизнь. Я ей такого нарассказываю из прошлого опыта. В толпе заходящих в паб мелькнуло несколько знакомых лиц, и двое даже со мной поздоровались. Я допил эль, оставил на стойке оплату с чаевыми, вовремя сообразив рассчитаться фунтами, а не игральными картами и кью, а затем снова пошел на Керзон. Керзон-Уан — это большое современное офисное здание, где в цокольном этаже находится контора, в которой ты можешь отправить и получить курьерскую почту, воспользоваться за почасовую оплату графической станции и создать очередную серию мультфильма «Шрек», и многое другое. А в качестве комплементарной услуги, то есть на халяву, предоставляется бесплатный доступ в интернет примерно с десятка терминалов, что мне и требовалось. Я вообще не любил сидеть в сети дома, считая это глупой тратой времени. Но иногда, чтобы проверить почту, я забегал в эту конторку или ходил со своим ноутбуком в кофейню «Кафе Нейро» напротив, где был беспроводной доступ в сеть. Там давали хороший капучино в больших чашках, и к нему были хорошие черничные и шоколадные маффины, ну, то есть кексы. Причина такой привязки к месту была проста. Я снимал студию в меблирашках напротив, Керзен Плаза, поэтому и крутился неподалеку.